Я проснулся в одиночестве, полежал некоторое время, собирая разбредающиеся мысли и воспоминания, поднялся, натянул брюки, накинул на плечи плед и, шатаясь, поплелся в гостиную, откуда слышались негромкие голоса. Там было уютно, горел камин, пахло свежезаваренным чаем. Лампа освещала небольшой круг стола. Хелл и Герард сидели друг напротив друга, увлеченные беседой. И, судя по тому, как девушка подалась вперед, опустив локти на столешницу, тема разговора была захватывающей. «Крадущие сны лишают человека возможности спать», — неторопливо рассказывал Оракул, уютно позвякивая ложкой о стенки чашки, размешивая сахар. «Ламии — те, кто вызывают болезни. Мороки выматывают людей чудовищными снами. Черные гурии крадут силу через эротические сновидения. Танатосы, моры, убийцы». Его голос звучал негромко, умиротворяюще, наполняя гостиную размеренным рокотом, напоминающим шум прибоя. «Кто напал на Мэтта?» — резкий вопрос Хелл разбил атмосферу покоя. «Пока не знаю». «И таким может стать любой из нас?» «Нет. Нужны определенные задатки. Это врожденное». Аякс, растянувшийся во всю длину дивана, заметил меня первым, поднял голову и спросил участливо. «Рррр?» «Твоими стараниями», — ответил я. «Спасибо. Я снова твой должник». Двое за столом повернулись в нашу сторону. Хелл тут же вскочила. «Мэтт, ты как?» «Бесподобно». Я рухнул на диван рядом с котом и откинул голову на спинку. «Чаю хочешь?» «Угу». «Сахар положить?» «Клади, что хочешь, только вопросов не задавай». Герард тихо рассмеялся, а Хелл, хмыкнув, принесла мне полную чашку. Я выхлебал содержимое в несколько глотков, обжигаясь и не чувствуя вкуса. Протянул ей пустую посуду, прося повторить. «Да», — многозначительно протянул Оракул, наблюдая за мной. «Крепко тебя прихватило». Аякс, показывая свое расположение, перебрался поближе и прислонился к моей ноге горячим боком. Я даже не успел различить его истинный облик. Я вообще ничего не успел. Хорошо, что живым ушел. Он не хотел меня убивать. Просто насмехался. Играл. Обратись в Пятиглав, сообщи им о Деймосе. Пусть примут меры. Уже сделано. Они разбираются с ним прямо сейчас. Но зачем ему это было нужно? Хелл, не глядя, сунула мне новую порцию чая. Зачем они вообще мучают людей? Деньги, азарт. «Чувство вседозволенности», — веско произнес Герард. «Власть». «Да что это за власть такая, мучить беззащитного?» Оракул значительно посмотрел на меня. Похоже, ему понравился ход мыслей моей ученицы. Аякс приглушенно муркнул, высказывая по этому поводу собственное мнение, и снова вытянулся, пихнув меня задними лапами. «И почему сновидящие не обезвреживают их?» — продолжала эмоционально недоумевать Хелл, толкнув блюдо с печеньем на край стола, заметив, что я силюсь до него дотянуться. «Один попытался», — друг многозначительно кивнул в мою сторону. «И видишь, что из этого получилось?» «Ну, а этот ваш Пятиглав? Куда они смотрят?» «Деймоса сложно вычислить», — уклончиво ответил Герард, жадно глядя на чайную ложечку, которую Хелл стискивала в порыве возмущения. Они появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. «Кстати, Гер», — отвлек я его от созерцания очередного трофея, — «ты смог выжать что-нибудь из пластикового стакана Криона?» «Нет», — ответил он нехотя, отводя взгляд от пока недоступной добычи. «У меня закончилась клановская. А пока я гонял за новой бутылкой, ты как раз свалился в объятия Деймоса». «Он оракул», — пояснил я недоумевающе Хелл и положил руку на теплого кота. «Древние традиции». Многотысячелетняя история. В доме провидца необходимо наличие выдержанного красного вина. Оно создает атмосферу должного вакхического восторга, который проявляется в музыкальном творчестве и пророческом экстазе, строго заявил Герард, хотя в его глазах искрился смех. Аякс глубоко вздохнул, видимо, выражая свое отношение к традициям, его косматый бок под моей рукой поднялся и снова опустился. «То есть у тебя дома происходят ежедневные попойки», — насмешливо уточнила Хелл, далекая от возвышенных церемоний и утонченных намеков. «Если бы оракулы так серьезно относились к ритуалам, давно бы спились», — рассмеялся Герард. «Нет, вино всего лишь символ, достаточно аромата над чашей». Девушка скептически приподняла брови, но не стала больше задавать вопросов.